Знаете, что меня заинтересовало больше всего, когда я увидела труп этой несчастной Руби? У девушек, которые следят за своей внешностью, обычно длинные полированные ногти. Правда, у некоторых дурная привычка их грызть, а кокетство обычно пересиливает. Я уж было подумала, что покойная не сумела отделаться от этой скверной привычки. Но вдруг мальчуган, ну этот, Пит, принес доказательство, что ногти были длинные, просто один сломался. Была еще одна вещь. На убитой было поношенное, небрежно выбранное платье. Ну и что из того? Совсем старое платье. Это сказала Джози. Ты и я сама заметила. Никак не пойму, к чему вы клоните? Сэр Генри, ну подумайте. Руби Кин переодевалась, чтобы поспешить на свидание с человеком, которому она, как выражаются мои юные племянницы, неровно дышит. По крайней мере, так и мы предполагаем. Так почему же она надела старое платье? Вы считаете более естественным, если бы она оделась понаряднее? Ну, разумеется, лучшее из гардероба. Так поступила бы любая на ее месте. Логично, мисс Марпл. Девушка со вкусом инстинктивно выбирает туалет соответственно обстоятельствам. Каким бы жарким ни был день, но поздно вечером она не наденет на свидание платье из белого шелка. А каков классический костюм молодой девушки, которая отправляется на свидание? Если встреча назначена в отеле или в другом месте, где принято быть в вечернем туалете, она надела бы свое лучшее бальное платье. Но на улице, под открытым небом, декольте выглядит нелепо. И поэтому более уместен спортивный костюм. Значит, вы думаете, что Руби Кин... Я думаю, что Руби Кин не снимала бы того розового платья, которое было на ней весь вечер. Она могла сменить его только на более красивое. В таком случае, как вы объясните, что на ней было белое и отнюдь не лучшее платье? Сознаюсь, я пока не понимаю. Однако убеждена, эта деталь первостепенной важности.